Это башня Черного Льда, да, все новички удивляются увиденному. Город, принадлежащий корпусу теней, является огромным полигоном, в центре которого стоит Черная башня. Когда я попал сюда впервые, я был так взволнован, что все мое тело дрожало от возбуждения. Ха-ха, видимо, это еще не прошло. Ты все еще трясешься. Глава 46. Город-башня Черного Льда. В город вся группа людей должна идти пешком. Караван, на котором перевозили людей, был нанят у торговой федерации и дальше им путь был закрыт. Эрик шел рядом с Марком. Тот становился все возбужденнее и возбужденнее. Группа людей прошла через главные ворота в город. Здания здесь были высокими, больше похожими на настоящие городские дома. В каждом доме было по 3 подъезда, в каждом из которых находилось по 4 квартиры. Эти дома на окраине города принадлежали обслуживающему персоналу и их семьям. Пройдя несколько кварталов, Эрик оказался перед еще одной, более высокой стеной. До сюда дошло только около трети людей. Остальные разошлись по домам внешнего круга. На первом круге была слабая охрана, ничем не отличающаяся от той, что стояло в городе Снежный пик. Но на вторых воротах была элитная стража в мощных матово-черных доспехах. Видя приближение группы людей, стражник поднял руку и громко крикнул: «Стоять! Все, кто имеет документы, подходите ко мне. Новички должны собраться в группу и отправиться за моим помощником». Голос стражника был громким и строгим. Марк и остальные люди пошли в сторону этого стражника. Эрик наблюдал за тем, как выглядят эти так называемые документы, но то, что он увидел, оставило его безмолвным. Люди подходили к странной каменной колонне в несколько метров высотой и касались маленького углубления своим перстнем. Вверху колонны было отверстие с яблоко размером. Внутри него загорался зеленый свет, и человек мог зайти внутрь. Эрик бегло осмотрел окружающих его людей и заметил, что все люди, живущие здесь, имеют перстни с какой-то эмблемой. Затем он посмотрел на группу новичков и увидел, что никто из них вообще не имеет ни одного кольца. Большинство этих детей были простолюдинами, а те, кто пришел из богатых семей, не носили побрякушки потому, что их путь был далек, и если б на караван напали грабители, то этих детей могли убить в первую очередь. Простой люд недолюбливает богачей и может выплеснуть гнев за свои невзгоды на этих ни на что не способных детишек. Группа Эрика следовала за высоким стражником. Одна из любопытных девочек подошла к нему поближе и спросила: «Большой господин, а куда мы идем?» Мужчина, услышав столь уважительное обращение и красивый голосок девочки, буквально растаял. Он улыбнулся и сказал: «Дитя, мы идем к вратам истины. Вы все были найдены нашими наблюдателями, но нам все же надо проверить ваш потенциал. Поэтому вас ждет всего одно простое испытание. Сдадите вы его или нет, не имеет значения, главное определить ваши возможности. После этого вы будете определены в 5 различных групп, от самой слабой до самой сильной». Восклицательный знак. А что такое врата истины? Подожди, скоро все увидишь. Как и сказал стражник, новички прибыли к еще одному входу во второй круг города. Он был немного другим. Здесь на стенах были высечены руны, и когда кто-то близко подходил к воротам, руны начинали сверкать. Стражник встал напротив ворот и, указав на вход, сказал: «Это главный вход для новичков. Вы все получите направление в 1 из 5 классов соответственно вашим достижениям здесь». Руны внезапно вспыхнули белым светом, и проход заполнился белым светом, полностью закрывая от человеческих глаз то, что происходит внутри. Теперь начинаем входить по одному. На выходе стоит небольшой каменный столб. Если на нем будет 5 зеленых огней, то вы зачислены в 5-ю группу, и соответственно при 1 зеленом огоньке будет 1-я группа. А теперь, начинаем. Девушка, шедшая прямо за стражником, вошла первой. Спустя 4 минуты вспыхнуло 2 огня. Она была квалифицирована как ученик 2-й группы. 2-я группа, неплохо. Следующий. 3-я группа, удовлетворительно. Прошел. Следующий. 4-я группа, хорошо. 3-я группа. Эрик не сильно торопился входить. Ему больше было интересно то, сколько будет людей в 1-й группе. Эта группа должна быть самой сильной, но вскоре он был разочарован. Похоже, тест был достаточно суров, или может быть все эти дети слишком слабые для 1-й группы. Эрик долго размышлял над этим, но вскоре ему надоело, и он решил войти. Следующий. Услышав команду, Эрик вошел внутрь. Мир тут же преобразился. Прямо перед ним открылся длинный туннель, конца которого не было видно. Эрик пошел дальше к выходу, но при первом же шаге он ощутил мощное давление, опустившееся на него. Это было похоже на то время, когда он стоял перед учителем. Ее сила постоянно давила на него, в результате чего его тело привыкло к подобному ощущению давления, и Эрик пошел дальше. Каждый шаг усиливал давление, а выхода из туннеля не было видно. Сейчас он чувствовал, как будто на его плечи посадили человека того же веса, что и сам Эрик. Дальше больше, его шаги становились все тяжелее и тяжелее, постепенно ему стало тяжелее дышать, а ноги задрожали от перегрузки, но он продолжал идти. И наконец, давление силы поставило его на колени. Он полз, пока мог, а потом он потерял сознание, и его ослабшее тело рухнуло на землю. Вскоре Эрик ощутил прохладный ветерок, и давление, заставившее его упасть, исчезло. Открыв глаза, он увидел Марка, что стоял перед ним. Марк посмотрел на Эрика и сказал: «Ты супер. 6 минут. Ты представляешь? 6 минут в магическом массиве истины. Этого достаточно, чтобы попасть в первую группу. Ты счастливчик. В прошлом году только 2 заносчивых недомерка смогли сделать что-то похожее, но им не хватило 10 секунд до 6 минут, а ты смог продержаться еще 15 секунд». Эрик посмеялся и закрыл глаза. Он медитировал, чтобы восстановить спокойное состояние души и часть потерянной энергии. Спустя 10 минут он встал на ноги, как будто ничего не произошло. Эрик повернулся к стражнику и спросил: «Что дальше?» «Ты должен отправиться к регистратуре в жилой зоне для студентов Академии. Она, в принципе, тебя может проводить твой друг, он как раз должен обновить свой запрос на жилье. Пойдем, можно попросить, чтобы нас поселили вместе. Все равно все комнаты рассчитаны на проживание 2 человек, так что лучше поселиться со мной, чем с кем-то незнакомым. Твоя правда. Идем». Вход в город был с западной стороны, а жилые кварталы для студентов находятся на юге во 2-м круге города. По пути Эрик обратил на то, что здания здесь были совсем другими. Они казались строгими, но красивыми. Это было более роскошное жилье. Каждый дом был в 3-4 этажа, а на каждом этаже было по 3 квартиры. Улицы были выполнены в стиле новейших городов. Улицы были вымощены светло-серой плиткой, на обочинах троп были поставлены высокие квадратные горшки, в которых росли деревья, на которых в данный момент висели поспевшие плоды. Рядом с деревьями стояли длинные скамьи с навесом от дождя и снега. Ряды фонарей освещали дорогу в темное время, а днем они служили в качестве красивой декорации. На этих фонарях висели кованые орнаменты, для придания им уникального вида. По улицам перемещалось много людей, некоторые из них были студентами, а другие работниками. В основном они были одеты в черные одежды с вышитым на их спинах символом зала теней. «Вот мы и прибыли». Громкий голос Марка привлек внимание Эрика, который всю дорогу глазел на город. Он подошел к Марку и сказал впечатленным тоном: «Шикарно. Я знал, что корпус теней крупная организация, и уже представлял, как будет выглядеть город, но все, что я вижу, превосходит мое воображение. Мой родной город по сравнению с этим местом выглядит как какая-то деревня. Хм, меня тоже впечатлил их вид, но по сравнению с имперской столицей это место выглядит посредственно». Восклицательный знак. «Ты был в Южной Звезде?» «Да, на фестивале защитников. Южная Звезда – прекраснейший город из тех, что я видел, но там все слишком дорого. Сейчас я мечтаю когда-нибудь отправиться в Зал Теней. Их главный город является настоящей святой землей для мастеров боевых и магических искусств. Что ж, будем надеяться, что эти мечты достижимы». Эрик и Марк вошли в дом. В первом подъезде располагалось небольшое помещение. Эрик и Марк зашли внутрь. «Смотри и запоминай. Проба твоей энергии была взята во время теста, и теперь ты можешь пользоваться многими магическими массивами внутри города. Перед нами стоит аппарат по считыванию энергии. Когда я коснусь его, он выдаст мне номер комнаты». И действительно, Марк коснулся массива ладонью, и тут же прозвучал призрачный голос: «Какую желаете выбрать комнату?» «2-местные апартаменты для 2 студентов. Комната номер 22. Теперь твой черед». Эрик коснулся массива и почувствовал, как часть его энергии сама по себе вошла внутрь массива и исчезла. «Какую желаете выбрать комнату?» «Номер 22. Принято». В этот момент в руке Эрика возникла боль, а потом все прошло, и нежное чувство тепла распространилось по его руке. «Что это?» «Ты подключен к массиву, охраняющему дом. Ты можешь войти только в свою комнату, в остальные пока тебя не пустили войти невозможно. Это очень удобно, и ключи носить не надо. Пойдем заселяться». Комната Эрика находилась на 3-м этаже. Подойдя к двери, Марк коснулся ладонью пластины, повешенной на дверь, и дверь открылась. Внутри было просторно и уютно. Паласы, постеленные на полу, были мягкими и пушистыми, на стенах висели картины с изображением природы. В первой комнате, куда зашел Эрик, была гостеприимная обстановка. В центре комнаты был большой стол, а вокруг него мягкий диван. Вдоль стен располагались пустые стеклянные шкафы. Их комнаты было два выхода. Они были отдельными комнатами для каждого студента, заселенного в квартиру. Так делалось, чтобы студенты сохраняли между собой дистанцию, так как у каждого человека есть личное пространство и не все любят вторжения. Выглянув в окно, Эрик увидел ту самую черную башню, что возвышалось над всем городом. Насколько она высокая, не знаю. Я еще ни разу не был близко к ней. Завтра тебе нужно будет отправиться на полигон. Там старшекурсники проводят обряд посвящения. Обряд посвящения? Что это? Лучше пока не знать. Главное, не переоценивай себя и не нарывайся на неприятности. Обряд посвящения довольно груб, и не все могут пройти его. На Марка вдруг нахлынули неприятные воспоминания, и он решил больше об этом не говорить. Глава 47. Вызов. Эрику плохо спалось на новом месте. Он все думал о том, что же будет завтра. В итоге, так и не выспавшись, он пошел на Малую площадь, где должно было состояться принятие новичков в ученики. Так как Эрик прибыл одним из последних, то он не знал, сколько в этом году поступило человек. Придя на площадь, он почувствовал, что здесь даже немного тесновато. Все новички были на площади, но они были не единственными. Вокруг площади были построены трибуны. На сидячих местах было, по крайней мере, около 100 человек, большинство из которых были учениками старших групп. Также среди них были юноши и девушки постарше, возможно, личные ученики или выпускники. На одном из мест Эрик обнаружил Марка. Тот сидел рядом с ярко выделяющимся юношей. Юноша был одет в яркую одежду и походил на пижона. Его каштановые волосы были зализаны на бок, а во время общения он делал, как Эрик посчитал, странные жесты. Что это за клоун рядом с Марком? Он не похож на того, кто умеет драться. Хаймэм, без смеха не взглянешь. С трибун на новеньких смотрело много глаз, но пара человек явно были настроены навести шороху среди новичков. Эти двое выглядели опрятно и впечатляюще, а их сила ярко контрастировала на фоне их ровесников. Что думаешь об этих сопляках? Глядя на тот список, который я получил от старшего брата, можно выделить сразу четверых. В этом году учеников меньше, но они гораздо сильнее, чем в прошлом году. Особенно один. Я не знаю, из какой он семьи, но он явно тот человек, что нужен нашему объединению теневой змеи. Если мы доставим этого парня старшему брату, то он нас хорошо наградит. По его одежде и непринужденному виду я могу сказать, что он, скорее всего, из какой-то незначительной семейки. Он точно должен купиться на выгоды, которые мы можем ему преподнести. Эти жалкие бедняки, ха, они как дураки ведутся на наши предложения. Внезапно по площади разнесся сильный гул и послышался громкий строгий голос. Вновь прибывшие, прошу построиться в группы от 1 до 5. Скоро начнется торжественная речь главы академии. Толпа детей, шумно разговаривавшая до этого, резко замолкла. Они были поражены появлением человека, что стоял перед главной трибуной, откуда будет вещать глава академии. Дети сразу стали разбиваться на группы и разошлись по площади в ровные фигуры. Ассистенты, вышедшие на площадь, помогали детям определиться с тем, как стоять на площади. Эрик оглядел площадь и, вспомнив свои былые годы в армии, усмехнулся. Его переполняла ностальгия. Тогда он точно так же стоял на площади в строю перед полковником, который вел свою торжественную речь. Затем он присягали на верность и продолжали службу в учебках. Рядом с Эриком было еще 14 человек. Их уровень был неизвестен, но аура была довольно грозной, а вид гордым. Эти новички, сдав первый экзамен и получив признание, слишком сильно возгордились, и это не осталось незамеченным. Группа Эрика была разбита на 5 рядов по 5 человек. Эрик, как один из тех, кто блестяще вошел в город, стоял впереди всех. В 4 других рядах стояли 3 парня и 1 девчонка. Аура мальчишек была самой грозной. Они намеренно демонстрировали свою силу, думая, что их заметят другие. Немного зависти других детей и похвалы учителей помогли бы им поднять свою самооценку еще выше. Только девчонка, стоявшая в соседнем от Эрика ряду, не показывала ничего. Она спокойно стояла среди этих возгордившихся малолеток и не проявляла никакой озабоченности ситуацией. Как будто почувствовав взгляд Эрика, она повернулась в его сторону и мило улыбнулась. Эрик ошеломленно отвернулся, но потом он снова посмотрел на девчонку и в знак приветствия кивнул ей. Девушка была симпатичной в черном платье и с длинными черными волосами, ее фигура казалась тонковатой, а кожа была бледновата. Эрик на мгновение остановил свой взгляд на ней, его внимание привлекли ее глаза. Они вроде бы человеческие, но в то же время их цвет был сиреневым. На Земле такой цвет давали только линзы, но в этом мире такой цвет указывал на какие-то уникальные способности. Спустя пару минут внимание всех привлек молодой мужчина, подходивший к главной трибуне. Он был одет в строгую одежду, а его черные волосы были слегка длинноваты, и его зачесанная направо челка закрывала правый глаз. Его вид был элегантным и красивым, как у богатого джентльмена. Этот выдающийся мужчина был заметной фигурой внутри академии. Заметив его появление, зрители замолкли, а старейшины смотрели на него с искренним уважением. «КХМ, приветствую студентов первого года обучения, а также всех старейшин и гостей, присутствующих при столь замечательном событии. Сегодня мы открываем врата мира боевых и магических искусств для новобранцев, которые вопреки всему решили встать на этот сложный и порой очень опасный путь. И ради всего». Речь главы академии была слишком информативной. Некоторые из студентов даже чуть не заснули стоя. Спустя полчаса глава академии поставил четкую жирную точку в своей речи. «Напоследок позвольте предупредить. То, что вы попали сюда, еще не значит, что вы крутые и выдающиеся. Отнюдь нет. Сейчас для настоящих мастеров вы не сильнее маленьких насекомых. Даже мне не надо прилагать много усилий, чтобы победить вас всех. Надеюсь, вы не будете слишком нетерпеливы и безрассудны. Благоразумие и смелость позволят вам твердо стоять на этом пути. Удачи всем! С праздником!» Закончив речь, глава академии внезапно исчез, как будто телепортировался. Старейшины также ушли с площади. Осталось лишь несколько человек. Они встали напротив каждой группы и четко разъясняли планы для студентов на следующую неделю. Студентам нужно было получить печать в виде кольца как удостоверение личности, а также форму и некоторое снаряжение. График занятий уже был вывешен на информационном стенде, и каждый студент мог выбрать, куда и когда ему идти после основных занятий. Когда последние старейшины закончили информировать студентов и ушли, зрители, сидевшие на трибунах, стали спускаться, и пара высокомерных подростков направилась в сторону Эрика. Эрик хотел спокойно покинуть площадь и отправиться на ознакомительную прогулку по городу, но два парня чуть старше него преградили дорогу. На их лицах была приветливая улыбка, и даже когда Эрик хотел обойти их, они с улыбающимися лицами продолжили преграждать ему путь. «Ты ведь Эрик Файертим, что с того?» Эрик не знал этих двоих, но он понимал, что им что-то надо от него. Эрик строго взглянул на них, а потом, не дождавшись ответа, попытался пройти дальше, но один из подростков остановил Эрика, вытянув руку и заблокировав ему путь. «Думаю, что тебе стоит остановиться и поговорить с нами. Для тебя это будет очень полезно». «Так не думаю. У вас нет ничего, что вы можете мне предложить». «С чего ты взял?» «Ни с чего. Просто так, ХММ. У нас есть ресурсы и влияние. Если ты присоединишься к нам, то у тебя больше не будет проблем с ресурсами. А люди, что стоят за нами, помогут тебе стать сильнее. Они настоящие мастера, которые могут дать пару ценных уроков. Судя по вашим рыхлым способностям, уроки не идут вам на пользу. Боюсь, что ваши учителя не слишком талантливы. Я не собираюсь тратить свое ценное время на тех, кто для меня бесполезен. А сейчас, пожалуйста, дайте пройти». Двое подростков нахмурились, услышав оскорбительные слова Эрика. Внезапно один из студентов вытащил меч и указал им на Эрика. Аура подростка стала обволакивать тело, а воздух как будто стал еще плотнее. «Как высокомерно! Поступив в академию, ты возомнил себя пупом земли, а после некоторых похвал ты и вовсе приравнял себя к богам. Мне придется спустить тебя обратно на землю, преподав пару уроков». Взмахнув мечом, он громко крикнул: «Вызываю тебя на дуэль. Надеюсь, что ты не трус, а то после всей твоей высокомерной бравады мне будет стыдно сражаться с таким придурком, как ты». В этот момент заголосил второй подросток: «Ты смотри, как он стоит в оцепенении. Его ноги скоро затрясутся, и он упадет на колени от страха. Его слова — это всего лишь глупая высокомерная ложь. Как такой слабак вообще может считаться воином? Он всего лишь высокомерный лживый трус, который не может ответить на вызов. Если ты боишься, я могу быть помягче. Что скажешь? Эрик улыбнулся и спокойным тоном сказал: «Так тому и быть, вы двое можете сразиться со мной, я позволяю». «Что ты сказал? Позволяешь нам? Да ты, похоже, совсем умалишенный. Ладно, хорошо, я раздавлю тебя. Приходи на арену через час, заметано». Эрик больше не стал тратить свое время на этих двоих и просто прошел мимо. Когда его фигура скрылась в толпе, два подростка посмотрели друг на друга, и их лица озарились кровожадной улыбкой. Когда ребенок рос в безопасности, он начинает считать себя кем-то выше и лучше, чем другие. Пора показать этому сосунку, что значит настоящий бой и настоящая сила. Порвем его. Эй, Эрик, подожди, ты чего это удумал? Как можно с ними драться? Я ведь тебя предупреждал о них, но ты все равно устроил себе неприятности. Марк видел конец разговора Эрика и двух подростков, поэтому примерно знает, что скоро произойдет. Неприятности? Разве эти два недомерка могут создать мне неприятности? Уверенный голос Эрика и его добродушная улыбка поставили Марка в тупик. В этот момент пижончик подошел к Эрику. Эй, эй, Марк, а твой дружочек-то ака импульсивный. Нам молодым свойственны непонятные и рискованные поступки, но, как и сказал уважаемый глава академии, стоит подумать о благоразумии. Эрик слегка попятился назад. Голос пижончика немного смутил Эрика. Эрик наклонился к Марку и шепотом спросил: «Марк, а кто это? Он нормальный?» «Ха, Кайл, кажется, ты засмущал моего друга. Можешь быть поделикатнее, а то он, как и многие другие, начнет тебя избегать». «Ох, мой любезный дружочек, как ты мог подумать, что я плохой? Я само совершенство, как в душе, так и снаружи. Разве плохой человек может выглядеть так великолепно?» Пока Кайл говорил, он медленно подходил к Эрику, но Эрик медленно отступал назад. Ему не по душе такой паренек. «Не хочу обижать, но давай сохраним некоторую дистанцию, а то мне как-то не по себе». «Хорошо, хорошо, я буду пускать на тебя лучи своей славы, а ты можешь просто наслаждаться, стоя неподалеку. Не надо ничего на меня пускать, держи руки на виду. Увижу, что ты полез куда не надо, я буду использовать меч по его прямому назначению». «Ха-ха-ха». Марк рассмеялся и подошел к Эрику. Закинув ему руку на плечо, он сказал: «Ты не смотри на его характер и манеры, он всегда такой. Главное, что ему можно доверять, а остальное не так важно». Эрик глубоко вздохнул и успокоился. «Раз уж это друг Марка, то придется его терпеть. Марк, не позволяя ему заходить в мою комнату без моего разрешения, а то я бываю слишком импульсивным и могу наломать дров». «Не то слово. Сегодня ты показал свою глупость и безрассудность. Неужели ты решил победить сильнейших студентов второго года обучения?» Голос, принадлежавший девушке, резко остановил разговор троих подростков. Эрик посмотрел на девушку. Это была та, что улыбалась ему во время построения. «Они сильные, но не настолько, чтобы я боялся их. Рано или поздно мне бы пришлось сразиться с кем-то сильным. Поэтому я решил, что лучше сейчас, чем потом». Девушка скрестила свои руки на груди и строгим тоном сказала: «Что за чушь ты тут городишь? Эти двое на пятом и шестом уровне сферы мастера, а ты только на первом. Как ты собрался сражаться с ними? Не говоря уже о двоих, ты даже одного победить не сможешь. Они раздавят тебя в пух и прах». Эрик махнул рукой и уверенным тоном ответил: «Знаю немного о них, но этого было недостаточно. Поэтому я просто разозлил их и тогда увидел все, что мне надо. Они сильны, но их энергия бледновата, а количество примесей зашкаливает. Их контроль очень шаткий, а энергия нестабильна. Также по бледно-оранжевому и бледно-коричневому оттенкам я понял, какой стихией они владеют, это огонь и земля. Но так как их контроль очень шаткий, то они вряд ли покажут что-то стоящее». Девушка удивленно взглянула на Эрика и спросила: «Ты это понял, только раз взглянув на их ауры, или ты уже знаком с ними?» Девушку переполнили сомнения. «Может, они уже знакомы, и это столкновение является результатом их старой вражды? Они ничего не скрывали и продемонстрировали свои отвратительные результаты. Такое ощущение, что они вообще не практикуются». Девушка кивнула в знак согласия. «Тут ты прав. Эти двое на самом деле самые высокомерные лодыри из богатых семей, которых я когда-либо видела. Они считают себя одаренными и, превосходя своих сверстников, верит, что это будет длиться вечно. Что за идиоты?» Эрик на время задумался, а потом спросил: «Тогда какой смысл их держать здесь?» Марк сразу ответил: «Их никто и не будет держать. К концу этого года они сойдут с первых мест в конец первой десятки. Если они продолжат вести себя так и дальше, то организация позволит им закончить академию, но потом выставит отсюда. Трехлетняя учеба является чем-то обязательным, и отменить ее нельзя. В академию поступают все желающие, и после окончания обучения им выдается специальное подтверждение. Но учеба на этом не заканчивается. Дальше ты можешь стать личным учеником. Это зависит от твоих личных способностей. Те, кто недостаточно хорош, займутся самообучением, и попутно они будут работать здесь. Организация не ограничивает своих людей в возможностях, благодаря чему даже посредственные, но упорные люди могут продолжать учиться и становиться сильнее. Глава 48-49. Показуха на арене. Арена боевых искусств является настоящим творением высших мастеров магического ремесла. Сама по себе она имеет мощную защиту, благодаря чему она не рассыплется, даже если короли или даже императоры будут сражаться на ней. Возможно, им даже не получится оставить хотя бы одну отметину, если они будут специально бить по арене. И это лишь малая часть ее особенностей. Самым главным аспектом арены является иллюзорный массив, который защищает тела соперников. Они, конечно, получают урон и ощущают боль, но когда бой заканчивается и иллюзорный массив отключается, то человеческое тело принимает свой первоначальный вид. На бойцах не будет ни единой царапины, но боль, которую они испытают во время сражения, укоренится в их сердцах. Это ощущение забыть очень трудно. Арена находилась в тренировочной зоне в специально построенном для этого комплексе. Помимо самой арены здесь были зоны для зрителей. В целом здесь можно было разместить около 1000 зрителей. В данный момент трибуны были заняты на 20%. Сегодня был бой между лидерами второго года обучения и лидером первого. Такое событие, естественно, привлекало много внимания, но пришли только первогодки, второгодки и немного третьегодок. Что касается старших, то им не интересны детские разборки. За отведенный час Эрик забрал свою форму со склада, а также получил перстень из метеоритного камня. Прибыв на арену, Эрик обнаружил своего противника, ожидающего его там, прямо на площадке. Тот занял ее для их боя и с надменным выражением лица стоял в самом центре арены. Заметив Эрика, он показал злобную улыбку и помахал ему. «Давай сюда, мне надоело тебя ждать. Я уж думал, что ты не осмелишься». Эрик, идя к арене, безэмоционально ответил: «Пришел ровно через час, ни рано и не поздно. Странно, что ты не смотришь на часы, или из-за страха предо мной ты решил выйти на арену пораньше, чтобы заявить, что я струсил, а потом свалить с технической победой». Подросток злобно прорычал: «Выходи уже, не заставляй меня ждать, Хаймэм, какой нетерпеливый малыш, раздавить тебя будет настоящим удовольствием, не зазнавайся, с твоими жалкими способностями и отстойным происхождением ты даже не достоин смотреть на меня, а сегодня я оказал тебе великую честь, ты можешь получить пару уроков лично от меня, могучего мастера, ха-ха-ха». Знаешь, что я больше всего люблю? Когда Эрик произнес вопрос, его тело окутала страшная темная аура, а его взгляд был яростным, как у дикого зверя, увидевшего добычу. Даже сердце противника на секунду пропустило такт. «Не знаешь? Тогда я скажу. Я люблю опускать таких говнюков, как ты». Каждое произнесенное слово было четким и громким, а в сопровождении его грозной ауры они были настоящей угрозой. Зрители, пришедшие посмотреть на поединок, не сочли его слова преувеличением. Они ощущали, как их души сжимаются от страха. Аура Эрика как ледяной ветер прошла по спинам подростков, отчего их тела содрогнулись. Выйдя на арену, Эрик подтвердил свое согласие на поединок. На арене был судья, и после краткого разъяснения правил, арена покрылась золотистым светом, а потом бойцы оказались в неком подобии аквариума. Прозрачные золотистые стены не позволяли атакам выйти наружу, а также создавали ограниченную зону для активации иллюзорного массива. Эрик взглянул наружу и увидел, как зрители стали исчезать за золотой стеной. Арена оставалась прежней, а рядом с ней появились емкости с землей, водой, горящим огнем, даже электрический искрящийся камень был там. Это было сделано для того, чтобы они показали свое мастерство не только в боевых искусствах, но и магии. Стоя друг напротив друга, противники испускали ужасную ауру. Она словно туман стала обволакивать тела соперников, показывая их боевой дух, что был готов взорваться ярким огнем и превратиться в яростный шторм. Эрик был покрыт темной, как дым, аурой, в то время как соперник испускал бледно-оранжевую ауру. Толпа за пределами арены погрузилась в обсуждение. «Смотри, смотри, их аура кажется одинаковой, даже при том, что силы не равны. Этот новичок крут, он сможет победить. Буду болеть за новичка, тоже. В этот момент злобный голос разорвал азартную беседу зрителей. Да что вы знаете, мой брат не проиграет какому-то червяку из нищей семьи. Просто мой брат экономит силы, чтобы сражаться на равных. Восклицательный знак. Вот оно что. Я тоже так подумал. Ведь как так получилось, что их выброс ауры похож? Получается, что старший ученик сдерживается. Вот она мудрость старших. В этот момент среди толпы сидели три человека. Марк, Кайл и Вия. Кайл удивленно посмотрел на Эрика и с похвалой в голосе произнес. Малыш Эри такой крутой. Его аура действительно сильна. Он может поиграть с этим заносчивым мальчиком. Вия также кивнула. Мальчик очень необычен. Никогда не думала, что встречу человека с силой похожей на мою. Марк посмотрел на девушку и спросил. Разве магия теней не является силой эсшей родословной? Я думал, что никто кроме вашей семьи не владеет такой магией в нашем мире. Ви отрицательно покачала головой. Нет, он не из нашей семьи и его родословная совсем другая. Хотя наши навыки, скорее всего, будут похожи. Нужно спросить моего отца про это. Возможно, его призвали сюда именно поэтому. Призвали? Да, мой отец отдал такое распоряжение. Мальчик талантлив, а его родословная дает силу похожую на нашу. Поэтому ему легче всего расти здесь, чем в имперском институте. Имперском институте? Думаешь, его бы взяли туда? Конечно, он может и не считается суперталантливым, но его родословная перебила бы любое противоречие от института. Его бы точно взяли туда. В этот момент на арене Эрик раскрыл легкую черную куртку, где на подкладке была прицеплена матово-черная маска. Эрик вытащил ее и стал надевать, скрывая лицо. Противник сперва показал настороженность, но заметив, что от маски не исходит ауры, свойственной магическим артефактам, он вернул свое спокойствие. Когда Эрик надел ее, то у противника появилось озадаченное выражение лица. «Как ты собрался сражаться? Только не говори, что сможешь победить меня с закрытыми глазами. Тогда ты только еще больше опозоришься». Эрик ничего не ответил, но внезапно призрачным голосом он произнес. «Путь вечной ночи. Дорога пустоты». Противник начал волноваться. Аура Эрика вошла в его тело, и теперь противник не ощущал ни следа энергии. Как будто перед ним стоит призрак. Подросток вытащил свой меч и приготовился атаковать. За пределами арены второгодки внезапно стали пристально смотреть на арену. «Почему мне кажется, что золотистая стена стала темнее?» «Тебе не кажется. Она почему-то становится темной. Я такого раньше не видел. Для тех, кто только поступил такой массив в диковинку, и они понятия не имели о появившейся аномалии». Эрик сделал шаг в сторону и метнул небольшой кинжал. Соперник усмехнулся такой простой атаке и с легкостью поймал его. Когда он стал бросать кинжал в ответ, то Эрика уже не было. Вдруг за спиной подростка послышались шаги, и тот, немедля ни секунды, атаковал мечом. Звонкий удар мечей ознаменовал начало поединка. Эрик отступил назад и атаковал повторно. В этот момент его рука зашла за спину, и он вытащил короткий меч, которым также стал наносить удар. Противник хотел блокировать первую атаку, но заметив вторую, слегка оторопел и, упав на бок, сделал кувырок, после чего перекатился и снова встал на ноги. С удивленным взглядом он смотрел на Эрика. «Неплохо, но знаешь, этого недостаточно». Аура подростка вспыхнула с новой силой, и энергия покрыла меч как тонкая пленка, после чего появилась искра, и вспыхнуло пламя. Меч, который ничем не выделялся ранее, стал пылать как факел. Меч пламени. Почувствовав присутствие огненного элемента, Эрик отступил назад и встал в выгодную позицию, чтобы начать атаку. Подросток не собирался давать Эрику время и атаковал первым. Эрик скрестил мечи и блокировал удар. «Это тебя не спасет, гори ярче». Пламя на мече горело ярче, и теперь было похоже на пламя, выходящее из газового резака. Полетели искры. Нет, это были капли. Эрик, почувствовав, что его мечи стали горячими, слегка ослабил напор, а затем, толкнув меч противника, извернулся и ударил ногой. Подросток отступил назад с недовольным лицом. Он хотел расплавить мечи Эрика, чтобы затем заставить того страдать за нанесенные ему унижения, но Эрику удалось защититься. Эрик посмотрел на оплавленные лезвия мечей и яростно хмыкнул. Этот паршивец повредил его мечи. Он должен ответить на это. Эрик сделал шаг вправо и шаг влево, и когда он менял направление движения, появлялись теневые аватары. Трое приближались к подростку с разных сторон. Парень не растерялся и быстрым взмахом меча атаковал первого. Когда его огненный меч наносил удар, то паренек почувствовал сопротивление, как будто он рассекал воду. Это отличалось от нанесения повреждения реальному телу, но и на атаку по иллюзии также не было похоже. Тень воспламенилась и стала гореть. Когда тело должно было коснуться земли, тень превратилась в пепел и рассыпалась по покрытию арены серым прахом. «Что это?» – удивленно воскликнул подросток. Он ошеломленно уставился на пепел, но почувствовав приближение врага, ему пришлось вернуться к сражению. Он заблокировал первую атаку и внезапной вспышкой огня отвлек вторую тень. В этот момент из ниоткуда выскочила еще одна тень, которая оказалась настоящей. Подросток не успевал защититься и решил отступить. В этот момент из-за еще не погасшего пламени выскочила тень и атаковала его. Парень не успевал увернуться от атаки и попытался заблокировать ее. Удар был недостаточно сильным и только откинул подростка на несколько метров. Три Эрика остановились. Разница в уровнях слишком заметна. Может, подросток и не обладает крутыми навыками и опытом, но его сила делает его грозным. При равных уровнях тем ударом Эрик бы откинул подростка на десяток метров и скорее всего тот уже не поднялся бы. Но сейчас эта атака была больше похожа на сильный толчок, а не серьезный удар. Подросток встал, отряхнулся и с самодовольным выражением гордо произнес: «Твои трюки бесполезны, наш уровень слишком сильно разнится». Эрик лишь фыркнул: «Идиот». В этот момент Эрик снова напал. Его движения были такими же, как и раньше. Подросток посмотрел на это и взмахом руки создал новый навык – волна пламени. Три тени попали под атаку и вспышкой огня рассеялись в пепел. Подросток посмотрел на это и удивленно сказал: «Какая странная техника, твои копии являются иллюзорными подделками, так почему после смерти остается пепел, разве они не должны полностью рассеяться?» Подросток быстро развернулся и мечом блокировал скрытую атаку. За его спиной стоял Эрик, который нанес удар голубым стеклянным мечом. «Неужели ты думал, что можешь скрытно напасть на меня? Я сильнее». А теперь, внезапно он замолк. Эрик перед ним был каким-то странным. Его тело испускало голубую ауру, а под ногами появились мокрые следы. «Стихия воды? Стоп, это не Эрик. Кто ты? Тебе не обязательно знать». Раздался голос Эрика за спиной подростка и удар кулаком по голове отправил парня в полет. Пока подросток, кувыркаясь, летел по полу арены, Эрик и тень соединили свои ладони, и тень вошла в тело юноши. В этот же момент Эрик мысленно обратился к Сирене. «Мира, что-нибудь есть? Ничего особенного. Этот парень не стоит твоего внимания. Заканчивай с ним». Эрик снял маску и открыл глаза. Подросток, с которым сражался Эрик, сразу удивился. Этот паренек не проигрывает ему, а сейчас он решил снять маску. Не значит ли, что он станет еще сильнее? Раньше он был слеп, но сейчас, вернув свое зрение, он станет еще опаснее. Но это не помешало подростку еще раз дерзнуть. «Кажется, ты не способен меня победить. Думаешь, что без маски ты станешь сильнее? Чушь, ты был, есть и будешь слабаком, и твои глаза ничего не изменят». Эрик посмотрел на противника как на идиота и, показав зловещую улыбку, стал выпускать свою ауру. Подросток смотрел на Эрика с презрением и думал: «Думаешь, запугать меня аурой, снятой маской, не выйдет». В этот момент аура подростка также активизировалась. Его сила была активирована до предела. Он желал раздавить противника одним сильным ударом. Но внезапно аура Эрика претерпела изменения. За юношей показался силуэт с кроваво-красными глазами.